Глава 18. Прага и яд. Я обвела взглядом роскошный покой моей подруги. А мне кажется, они совсем уместны. Уместно? Уместность — чисто английское понятие. Уже год, как я ни разу не слышала об уместности. Рассмеявшись, Ирен положила ноги на шезлонг, обитый расшитой золотом парчой. Я уставилась на ее домашние туфли из тонкого атласа. Они явно стоили не меньше 10 фунтов. 650 крейцеров, уточнила Ирен, заметив, как я изучаю ее изящную обувь. Интерьер оперного театра бледнел по сравнению с обстановкой в ее покоях. Я кидала смущенный взгляд то на нимф и ногих джентльменов, изображенных на потолочном плафоне, то на резных херумьевов, то на золоченую лепнину. Напротив окон у стены стоял покрытый кружевом туалетный столик с зеркалом, который венчала целая батарея хрустальных склянок с разноцветными жидкостями. «Я не знала, что ты пользуешься таким количеством косметики», — заметила я. Ирен посмотрела на бутылочки. «Столько микстур, хоть магазин открывай. Это и правда косметика для моего горла. В здешнем краю сильны старинные крестьянские традиции. Как ты думаешь, почему слово «богемец» и «цыган» стали синонимами? Цыганский отвар используется здесь, так же, как и во дворце». Тыча пальцем в склянке, Ирен начала перечислять. «Имбирный корень укрепляет горло и делает голос чище. Это семена рожкового дерева, эффект тот же. Вот пятилистник для полоскания горла, когда я его перетруждаю. А вот ладан, и можно просто дышать, а используется он для того же, что и предыдущее снадобье. А дальше идут настойки валерьяны, жимолости, лаванды, лакрицы и плакон травы. Этих 5 подружек-красавиц я использую для полосканий. В этом деле я стала настоящей мастерицей и даже научилась булькать в 3 октавах. Ты просто не представляешь, какие усилия приходится прилагать оперным певицам, чтобы сохранить голос. Но дома тебе хватало простого горячего чая с медом? Дома я не была примадонной, с иронией ответила подруга. Здесь я должна показать, что берегу себя. Вот я и выстраиваю баночки с медикаментами, как гренадеров на параде. «А зачем ты пользуешься местными снадобьями, мне понятно, но ты ушла от моего главного вопроса. Ты считаешь уместным жить в замке?» — с настойчивостью спросила я. «Слушай, Нелл, этот замок — настоящий проходной двор. Если бы ты видела, сколько здесь разом останавливается гостей, ты бы поняла, что живу я скорее в отеле, чем в чем-то доме. Гости сюда приезжают не просто на несколько дней, а поселяются на недели, даже месяцы. А кроме того, Вилли настоял на том, чтобы я остановилась здесь». «Иными словами, ты живешь в доме мужчины?» «В доме его отца, который будет принадлежать ему до самой смерти. Между прочим, здесь обитает все многочисленное семейство фон Ормштейнов, а слуг у них столько, что хватит на хор любой из опер Вагнера. Здесь такая куча народу, спешащего угодить, что осталось бы довольно даже самая привередливая из куртизанок. Чего уж говорить о скромной оперной певице. Нет, уместность моего положения меня нисколько не беспокоит». «Тогда что же случилось? Зачем ты меня позвала? Ради чего я тащилась к тебе через всю Европу?» «Я знаю, моя милая Нелл, ты очень устала с дороги. Тебе лучше отдохнуть, прежде чем я расскажу тебе о ситуации, в которой оказалась». «Я сюда не за отдыхом ехала», — возмутилась я. «Тише, Пенелопа, тише. Не забывай, что ты во дворце. Здесь даже у стен есть уши». Я быстро кинула взгляд на украшавшие комнату гобелены. «Он так и думал, что речь идет о дворцовой интриге», — неожиданно вспомнила я. «Кто?» — резко спросила Ирен. «Готфри», — помявшись, ответила я. «Мистер Нортон, адвокат. Я у него работаю». «Я в курсе, кто он такой и чем занимается. Я не знала, что ваши отношения зашли так далеко, что ты называешь его просто Готфри. Пожалуй, это мне надо расспрашивать тебя о новостях на работе, вместо того, чтобы отвечать на твои вопросы о моей жизни во дворце». «Ну ладно тебе, Ирен. Ты что, думаешь, я проделала такой путь, чтобы тебе докучать? Пойми, я страшно за тебя перепугалась». Неожиданно Ирен встала, запустив негнущиеся пальцы в густые волосы, словно ее мучила головная боль. «Нелл, я знаю, твой приезд в Прагу — совершенно бескорыстный поступок. Пожалуйста, верь мне и наберись терпения. Я должна познакомить тебя с действующими лицами маленькой драмы, разворачивающейся прямо сейчас на моих глазах. Ты так говоришь, словно речь идет о сюжете одной из великих опер». Рассмеявшись горько, как никогда прежде, Ирен принялась бесцельно бродить по комнате. Кружевные оборки ее платья напоминали морскую пену. «Сюжет не отличается особым величием, да и пенью там нет места», — печально заметила она. «Я тебе часто рассказывала, говорила, что ты моя старая подруга, и мы свели с тобой знакомство еще в школе. Прошу тебя, не хмурься и не кори меня за эти фантазии. Эти аристократы не имеют ни малейшего представления о том, как живется в Лондоне бедняка. Поэтому мне было проще соврать. Пойдем, я покажу, где ты поселишься. Устраивайся, располагайся, отдыхай, потом присоединишься ко мне за ужином». Взяв за руку, она провела меня через широкую залу, где вдоль стен стояла золоченая мебель. Мы оказались в покоях почти столь же роскошных, как у Ирен. «И что?» — спросила я, застыв на пороге своего нового жилья. «Что мне делать на ужине?» «Смотреть в оба и молиться», — уклончиво ответила Ирен и ушла, не сказав больше ни слова. Помимо своего багажа, я обнаружила в покоях невысокую дюжую служанку, называвшуюся Людмилой. После того, как она развязала шнуровку на моем платье и помогла переодеться в роскошный халат, вне всякого сомнения принадлежавший Ирен, я уговорила ее удалиться. Затем я села на кровать с балдахином, вернее, попыталась сесть. Перина вспучивалась так высоко, что доставала мне почти до пояса. Задрав уставшие ноги повыше, чтобы кровь прилила от них к голове и лучше думалась, я попыталась разобраться в происходящем. Я не имела ничего против того, чтобы познакомиться с переростком Вилли и его многочисленным семейством. Меня совершенно не пугала перспектива ужина с особами королевской крови. Какая разница, что я ни за что не отличу вилку для рыбы от вилки для мяса. Я крепко сцепила руки, словно пытаясь раздавить ими свой страх. Ладони оказались влажными. Тогда я решила спустить ноги обратно на пол и погрузилась в перину еще глубже. От совсем недавно переполнявшей меня уверенности не осталось и следа. Сейчас мне казалось, что я угодила в немыслимо роскошные зыбучие пески. По всей вероятности, Ирен не разделяла терзавшего меня беспокойство. За ужином она так и сияла. Как оказалось, я зря переживала из-за незнания этикета. За каждым из сидевших за столом стоял слуга, который подавал нужные приборы. Таким образом, я не могла допустить оплошности, даже если бы и сильно захотела этого. Каждый раз, когда мне предъявляли очередного присутствующего за ужином, я склоняла голову с достоинством, но при этом подчеркнуто независимо, а кронпринце Ирен писала столько, что мне буквально нечего было добавить к ее словам. Его матерью оказалась на изумление миниатюрная женщина с темно-синими глазами и белокурыми цвета кружевного шелка волосами. Также за столом присутствовала невестка Вилли, герцогиня Гортензия. Несчастная женщина, будто бы собравшая в своем облике все самые некрасивые черты, которыми природа наделила ее семейство. Пришел на ужин и младший брат кронпринца, лысеющий заика Бертран, уступавший Вилли ростом. Средний брат отсутствовал, он сейчас находился в одном из родовых поместий на юге Богемии. Одного взгляда на угловатую гортензию было достаточно, чтобы понять причину его отъезда. Король, то есть отец Вильгельма, хворал и остался у себя в покоях. Именно по причине его болезни все женщины, даже Ирен, оделись в наряды мягких неброских расцветок. Что касается меня, то я кричащие цвета отродясь не носила, так что мое черное платье с бордовыми оборками смотрелось вполне уместно даже на фоне нарядов королевских особ. Несмотря на непринужденную болтовню, обстановка за столом была несколько напряженной. Поскольку разговор в основном шел на немецком, я не могла поддерживать беседу и потому молча сидела, смотрела в оба и молилась, в точности так, как мне велела Ирен. Я чувствовала, как меня охватывает смертельная скука. Помощь пришла неожиданно в образе маленького ощетинившегося песика, который бросился на мои юбки. Все рассмеялись такой собачьей бесцеремонности, а я была только рада, что теперь могу хотя бы с кем-то пообщаться. Мне даже стало интересно, как там в Лондоне Готфри ладит с Казановой. «Шпецель нашел себе новую подружку», — объявила Ирен по-английски. «Шнауцер», — пояснила мне она и предложила собравшимся. «Позвольте нам прогуляться с собачкой по картинной галерее, а я заодно расскажу подруге о предках Ормштейнов». «Это будет очень мило». Лицо королевы в обрамлении золотистых с проседью волос было бело, как антверпенское льняное полотно. Принц встал, собираясь сопровождать нас. «Нет-нет, ваше высочество», — поспешно произнесла Ирен. «Не стоит оставлять своих родных. Это моя подруга, и потому именно моя святая обязанность — развлекать ее». С этими словами она поспешно вывела меня из зала, чтобы за нами никто не смог увязаться. Маленький песик крутился у нас под ногами, то и дело щелкая зубами, он все пытался ухватить бархатные банты на оборках шлейфа Ирен. Не обращая ровным счетом никакого внимания на собаку, подруга поспешно потащила меня вверх по мраморной лестнице, широкой, словно одна из пражских улиц, которые, по правде говоря, довольно узкие. Мы оказались в длинной галерее, свет развесистых, словно деревья люстр, мерцал на позолоченных рамах картин. «Погляди на это, Нелл!» Ирен притянула меня к темноватой картине маслом. Передо мной была работа неизвестного художника эпохи Ренессанса. Разинув рот, я уставилась на обнаженную рыхлую девицу, распростершуюся возле ручья. Только художнику-мужчине может взбрести в голову, что такое обилие плоти красиво. «Я должна...» — начала была я. «Это Рубенс, нисколько в этом не сомневаюсь. А вот эта картина рядом. Да нет, тот джентльмен с заячьей губой и воротничком из горностая, один из предков Вилли. А я говорю вон про ту». Я взглянула на полотно в багровых тонах и предположила. «Тициан?» «Именно!» — Ирен, прищурившись, посмотрела вдаль, в самый конец галереи. «Только представь, все эти картины якобы написаны неизвестными художниками. Если бы я была королевой, я бы первым делом выписала из Лувра эксперта-искусствоведа. Эти картины стоят целое состояние, они были незаслуженно забыты. Думаю, эта оплошность была вызвана неразберихой в конце 17 века, когда Габсбурги решили перенести столицу из Праги в Вену. Естественно, они собирались забрать с собой все ценное, но в ходе сборов проявили небрежность. Такое часто случается, когда особо королевской крови пакуют вещи в спешке». Меня охватило жуткое подозрение. Одно дело поиски бриллиантового пояса, а другое дело... «Ирен, неужели ты хочешь бежать, выкрав эти картины? А у тебя богатое воображение, Нелл. Зачем мне их красть? Мои дела идут в гору, а не наоборот». «Нет, мне просто казалось, что в замке не хватает твердой руки». «Честно говоря, то, о чем ты говоришь, — дело короля. Он тяжко болен и был прикован к постели, еще когда мы познакомились с Вилли в Варшаве. В таком случае пусть этим займется королева. Я же сказала, тут необходима твердость». Подруга взяла меня под руку, и мы двинулись по увешанной портретами галереи. Позади раздалось удаляющееся цоканье коготков. Песик решил вернуться в обеденный зал. «Вилли, я еще не рассказала ему, что у него в замке эти картины». «Это еще почему?» «Потому что Вилли еще не сказал мне, в какой роли он меня видит в дальнейшем». «В какой роли видит?» — переспросила я. «Или не видит?» — небрежно пожала плечами Ирен. «Бога ради, Ирен, я 5 дней ехала к тебе и переживала так, что места себе не находила. Я сейчас не в настроении ломать голову над твоими загадками. Как сказал бы Казанова, хватит болтать». Ирен отшатнулась, а ее глаза цвета топаза расширились от изумления. Вдруг она расхохоталась, и эхо ее смеха пошло гулять по галерее, отражаясь от облицованных мрамором стен. Адлер смеялась так заразительно, что мне показалось, будто даже лица на портретах начинают улыбаться ей в ответ. «Я не подозревала, Нелл, что Казанова входит в число твоих близких друзей». Я звучно топнула ногой. «Казанова — гадкий, дурно воспитанный попугай, однако он выражает свои мысли куда более связно, чем ты». «Ты права. Я слишком долго испытывала твое терпение. Просто пойми, я тоже весьма озадачена. Вот, давай присядем на эту сказочно неудобную мраморную скамью». «Ну?» — нетерпеливо произнесла я. «Вилли по уши в меня влюблен», — вздохнула Ирен. «Естественно». Подруга улыбнулась моей реакции и продолжила. «Он завалил меня подарками, хотя от большинства из них я отказалась. Как в Варшаве, так и в Праге он ходит за мной как привязанный. Он просто прыгал от радости, когда Дворжак предложил мне работу в Пражском национальном оперном театре. Он ведет себя так, словно мы всегда будем вместе и никогда не расстанемся. И очень скоро мой статус изменится настолько, что я сама по праву выпишу искусствоведа из Лувра. Возвращение утраченных шедевров будет как нельзя кстати и для королевской семьи, и для всего чешского народа, который мне так полюбился». «Так в чем же дело?» «Вилли пока не сделал мне предложение». «То есть баш на баш?» «Нет». Ирен внимательно посмотрела на меня. «Я просто не желаю светить козырями, не зная, что у него на руках. Твой мистер Нортон совершенно прав. Знала бы ты, какой густой паутиной интриг здесь все опутано. В богемии, изнывающей под гнетом Австро-Венгерской империи, свои обычаи и традиции. Между прочим, чехам разрешили использовать родное наречие совсем недавно, а до этого на протяжении целых 200 лет здесь был лишь один официальный язык — немецкий». Она топнула ножкой по мраморному полу. «Я и шагу не сделаю, пока не буду уверена, что подо мной твердая почва». «Так вот зачем ты меня позвала. Ты хочешь, чтобы я уговорила Вильгельма Гостриха и Сигизмунда фон Ормштейна сделать тебе предложение?» Ирен, будто желая как следует вразумить, дернула меня за руку. «У тебя потрясающая память на имена, Нелл. Нет, уговаривать как раз никого не нужно. Вилли всем своим поведением показывает...» Она подалась ко мне, глаза подруги сияли. Не секрет, что многие примадонны во время выступлений надевают не дешевые стекляшки, а настоящие драгоценности, подаренные богачами-поклонниками. Еще меньшим секретом является тот факт, что они состоят в любовной связи с этими воздыхателями. Я отказывалась от подобных подарков Вилли. Я даже не приняла от него роскошный набор гранатовых украшений, потому что не желала себя компрометировать и поступаться своей свободой. То, что можно принять от клиента вроде мистера Тиффани, который, по большому счету, обычный лавочник, ни в коем случае не стоит принимать от короля, пусть даже он пока еще кронпринц. У короля есть власть, и нельзя допускать, чтобы он думал, что этой властью можно воспользоваться в отношении между мужчиной и женщиной. «Вилли не привык к отказам», — доверительно сообщила мне Ирен. Для него это было в новинку и весьма его обескуражило. Однажды вечером после ужина он отвел меня в один из залов в этом замке и показал мне королевские драгоценности. Он надел их на меня собственными руками, потом хлопнул в свои царственные ладоши, и к нам вышел фотограф, ждавший в соседнем покое. Он запечатлел нас вместе с Вилли. Я была с ног до головы усыпана бриллиантами и рубинами. Вилли отдал мне фотографию со словами, что я могу оставить себе этот скромный подарок. Пусть он полежит у меня до того дня, когда все эти драгоценности по праву станут моими. Получается, что он и вправду собирается жениться на тебе, Ирен. Но ведь это означает, что ты станешь королевой. Этого не может быть, — воскликнула я. Это еще почему? Разве я не королева сцены? Пусть даже иногда мне приходится играть роль уличной торговки. «На сцене тебе нет равных, но ты же американка. Понятное дело, титул для тебя ровным счетом ничего не значит, но твоя вечная тяга к самостоятельности...» «Самостоятельность? Она лишь шаг на пути к независимости и всевластию. Я желаю забраться как можно выше. Кроме того, ты же своими глазами видела принца. Он учтив, предан, хорош собой, великолепно воспитан, обожает музыку». «Именно, пойми, он европеец, человек благородных кровей». Он может восхищаться тобой до глубины души, но при этом он никогда не сделает тебя королевой. Он не может. Ирен резко встала, словно ее огрели кнутом. Ты ничего не знаешь о Вилле и о наших с ним отношениях. Он испытывает ко мне почтение и уважение. Другой человек его положение уже давно потребовал бы от меня ответных знаков внимания. Господи, тебя же растили в тепличных условиях, как фиалку. С чего я взяла, что ты поймешь? Эти знаки, этот невысказанный обет, который мужчина и женщина дают друг другу. Я вообще тебя позвала сюда не за этим. Ирен, я никогда не видела подругу столь взволнованной. Мне и в голову не приходило, что ее можно так просто обидеть. На самом деле обижаться должна была я. Ирен, сама того не желая, указала мне на мой скудный опыт романтических отношений. С беспредельной ясностью я вспомнила тот единственный момент, когда меня, словно по мановению волшебной палочки, охватило пленительное, кружащее голову чувство. В тот миг, много лет назад, в детской на Беркли-сквер, вместе со снятой повязкой с моих глаз будто упала пелена. Ирен была слишком занята своими чувствами, чтобы обратить внимание на мой невольный вздох. Одним словом, в данный момент мой возможный брачный союз с Вилли — не самая главная проблема, — продолжила Ирен. И какая же главная? Король. Меня так ему не представили, — напомнила я подруге. Я так поняла, он болен. Ирен встала, сделала шажок назад и снова села, придвинувшись как можно ближе ко мне. Ее лицо было живым, умным. Подруга выглядела совсем как в старые добрые времена. «Король умирает», — тихо пояснила она. «Это известно всем». «Неужели?» — вздохнула я. «Мне очень жаль, но только что я могу поделать». Она придвинулась еще ближе, шелк ее юбок блеснул, словно молния, а низкий голос напомнил мне раскат далекого грома. «Кое-чего не знает никто, кроме меня и еще одного человека, злоумышленника. Я уверена, что короля травят медленно действующим ядом».